Глава 6. Установить правила и научить соблюдать границы. Пусть он сам найдет точки опоры. Зачем нужны правила? Еще не так давно все шло истори заведенным порядком. Наши родители поступали так, как поступали в свое время их родители, а те следовали примерам своих родителей, балансируя между запретами и разрешениями. Дети не обсуждали волю родителей. В некоторых семьях они были даже лишены права говорить за общим столом. В мае 1968 года молодежь вышла на улицы с лозунгом «Запрещено запрещать». И мы, наконец, узнали, что запреты были не самой хорошей вещью. Сегодня мы пожинаем плоды этой революции и начинаем понимать, что в некоторых областях жизни без правил не обойтись, но не всегда знаем, как их установить. Установка четких и понятных правил помогает ребенку научиться жить в обществе, организованном на основе общественных правил и свода законов. Правила – неотъемлемая часть воспитания ребенка. Ему необходимо иметь границы и структурировать мир, чтобы знать, на что опереться в процессе развития и чувствовать себя в безопасности. Без этих границ он теряется и озлобляется. И наоборот, если в его жизни слишком много строгих правил и жестких ограничений, подросток начинает ощущать себя в ловушке, ему не хватает воздуха. Как же найти золотую середину? Лучше всего постоянно объяснять, зачем вводятся правила, причем до того, как начинать требовать их исполнения. К примеру, вы хотите, чтобы подросток ложился спать в 21 час, поскольку ему нужно достаточно спать, а иначе он будет наутро чувствовать себя в школе разбитым и усталым. Ребенок не должен сам решать, когда ему ложиться спать и что ему съесть на обед, хотя, конечно, желательно учитывать его вкусы. Если родитель в состоянии объяснить, для чего устанавливает некие границы, ребенок примет их без возражений. Все зависит от того, как вы это скажете. Уверенным тоном, ни в коем случае не оправдываясь, находясь в согласии с самим собой. Самая большая опасность сегодня, когда родители тонут в литературе по детской психологии, слишком психологизировать общение. Лучше все-таки сохранять трезвый взгляд на вещи и не загружать детскую голову сложными выкладками, что скорее напугает их, чем успокоит. Подросток постоянно прощупывает правила, которые не были как следует установлены ранее или безнадежно устаревшие. Вы должны обновить договоренности, желательно путем диалога. Научитесь говорить «нет», объясняя, в каких ситуациях вы говорите «да». «Нет, я не хочу покупать тебе скутер. Я должен быть уверен в том, что тебе можно доверять, и ты способен самостоятельно нести ответственность». «Нет, я не согласен с тем, что в 15 лет ты можешь пойти в ночной клуб один, без сопровождающих. Я должен познакомиться с твоими друзьями и увериться, что они порядочные люди». Когда подросток сообщает родителям, что вечером идет на вечеринку и не знает, во сколько вернется, он провоцирует родителей на возражение и установление четких границ. Важно понимать, что даже если подросток злится, он все-таки ощущает себя в безопасности. Он снял с себя ответственность, которую пока не готов в полной мере взвалить на себя. Покажите ребенку пример. Соблюдайте правила и в свою очередь, если их можно применить и к вам. Покажите, что вы надежный человек слова. Подросток это оценит. Но все это не значит, что он не будет периодически вас проверять, сдвигая границы под чуть-чуть, пытаясь их нарушить. Это неотъемлемое свойство подросткового возраста. Если же в семье подросток не найдет жизненную опору в правилах, он может отправиться искать их во внешнем мире и нарушить закон. Он бунтует, чтобы понять, кто он, и отделиться – это необходимо и естественно. Многие родители переживают из-за того, что ребенок не расстается со смартфоном. Эта привязанность уже получила название киберзависимости, и она поражает и детей, и взрослых. Родителю, который постоянно сам держит телефон под рукой, нелепо запрещать своему ребенку делать то же самое. Уже даже есть песня на эту тему. Певец сопрано поет «Мой драгоценный». Тем не менее, подросток не должен спать с телефоном. Родителям стоит требовать, чтобы он перед сном клал его в определенное место, которое можно выбрать всей семьей. Сон должен быть крепким, а электромагнитные волны влияют на мозг. Ученые уже исследуют влияние смартфонов на наши нейронные сети. В Южной Корее специалисты установили, что киберзависимые дети демонстрируют признаки повышенного беспокойства, страдают бессонницей, депрессией, социальной изоляцией, тягой к насилию и тому подобное. В некоторых странах использование смартфонов в школе запрещено. Подобный закон готовится и во Франции. Зависимость от телефона мешает сосредоточиться, негативно сказывается на памяти, сне и влияет на самооценку. Установление границ сопровождается приступами взаимного раздражения, то и дело возникающими конфликтами. Надо научиться смотреть на это философски и не драматизировать, думая, что он вас больше не любит, не хочет с вами общаться, презирает вас. Он просто проверяет, каков предел терпения у родителей, чтобы встроиться в социум, понять, какие границы и запреты будут окружать его во взрослой жизни. Он должен научиться отстаивать свое мнение, аргументировать его, договариваться, высказывать свои мысли, защищаться, убеждать, понимать, чего он хочет. Чем жестче границы, тем чаще подросток сталкивается с непониманием и авторитаризмом. Правила должны существовать, они должны быть гибкими, но гибкость не означает слабость. Вспомним случай Софи, которая провоцировала своего отца, общаясь со шпаной.